Вегин. Лили Брик. Лили Юрьевна, добрый вечер. И в глаза мне ударил косо, возле сердца ее просвечивающий Маяковский. Кто не видел, тот не поверит. В ней мерцал, словно в озере лад, устремившийся на поверхность, Маяковский, как Китежград. Это вроде рентгена снимка. Он отсвечивал в ней глубок, так по светлым стволам осинок серебрится весенний сок. Я читал стихи за столом, но уста набухали вопросом. Вы не чувствуете ли себя письмом с фотографией Маяковского? Лили Брик, отправитель письма. Лили Брик, получатель письма. И летит то письмо ей вслед. 35 оголтелых лет. Да, мы китежи, мы в любимых, как в озера синие канули, но любимых неповторимо. Наши профили отчеканены. Маяковский, зачем вы впаяны в нас, в нее, в суматоху дня? Маяковский, зачем вы памятник? Лиля, люби меня. Л.Ю.Б. Выйдешь на Маяковский, капля на проводах, словно цветы в упаковке, женщина в дождевиках. Циркульный Маяковский, как соотносите вы радиус нашего глобуса к радиусу любви? Жил-был, говорят, человечище, авторитетно басил. Да он золотое колечко на безымянном носил. Тем более, что супружество болью для губ в бесконечной окружности буквы «люб». Читайте, как вас учили. Слева направо «или». Взгляд уподобьте сверлу. Выходит одно «люблю». В одном виноват он. Колечко такого размера, что из нашего человечества не может носить никто. В таких до сих пор нехватка, на этом я закруглю, поскольку бежит по экватору немеркнущее «люблю» 11.06.74.